Ретроспектива. Москва. Кремль. Кабинет Верховного Главнокомандующего. Конец октября 1942 года. Товарищи, по данным разведки, противник планирует удар, направленный против Калининского фронта группой армий «Центр» и частью сил группы армий «Север». Мы располагаем достаточными силами и средствами, чтобы парировать этот удар. Но этого совершенно недостаточно, потому как нам надо не только отбить вражеское наступление, но и сковать как можно больше войск противника на центральном участке фронта, не допуская их переброски на другие направления. Поэтому мы не можем действовать оборонительно, лишь отражая немецкие атаки. Противник, увидев свою неудачу, может прекратить наступление и отвести войска, а может и вообще не начать наступление. Чтобы этого не случилось, нам придется наступать самим, беря инициативу в свои руки. Генеральному штабу и штабам фронтов было предоставлено достаточно времени для составления плана операции «Марс», включая и точный метеопрогноз Академии наук на конец ноября месяца. Теперь нам надо окончательно утрясти все детали, и поэтому сначала предоставим слово товарищу Жукову, как представителю Ставки, для доклада по окончательному варианту операции. Товарищи, Жуков подошел к карте и взял указку. Разведкой вскрыто сосредоточение войск противника в районе Великих Луг и Ржевского выступа. Для решения поставленных Ставкой задач считаю необходимым нанести превентивные удары по группировкам врага на этапе его сосредоточения. С севера на юг в следующем порядке. Первое. Нанести силами 3-й ударной армии Калининского фронта удар в направлении Великие Луки-Новосокольники. Этим мы решим противника важнейшего железнодорожного узла и прервем прямое сообщение между группами армий «Север» и «Центр». Второе. Конфигурация фронта благоприятствует проведению операций на окружении противника в Ржевском выступе силами Калининского и Западного фронтов. Опыт прошлых операций в этом районе свидетельствует о прочной обороне противника. Но есть участки, особенно в полосе Калининского фронта, где оборона противника растянута, в частности, южнее и севернее города Белый. Для успеха операции считаю необходимым провести ложное сосредоточение сил в полосе 43-й армии Калининского фронта и 33-й армии Западного фронта с целью создания видимости намерений нанести удар под основание Ржевского выступа с соединением сил фронтов юго-западнее Вязьмы. В то время как настоящий удар нанести в полосе 22-й армии Калининского фронта и 20-й армии Западного фронта, отрезая от главных сил 9-й немецкой армии 23-й и 27-й армейские корпуса. По деталям операции доложат командующие фронтами. Ну что ж, товарищ Жуков, план хорош, но сумеют ли наши войска провести его как надо? Не вскроют ли немцы наших истинных намерений? Товарищ Сталин, мы уже начали предварительные мероприятия по операции «Марс». Противник внимательно отслеживает своей разведывательной авиацией перемещение наших войск. В полосе ложного сосредоточения немцы уже откликнулись на наши действия и активно совершенствуют свою оборону. Кроме того, наша разведка обнаружила перемещение танковых частей, которые ранее были близ Ржева, к основанию выступа. В то же время в полосе настоящего удара режим не изменился. Этому способствует и наша ставка на внезапную атаку в плохих метеоусловиях, позволяющая значительно снизить плотность артиллерии в полосе главного удара. Фактически, мы планируем перебросить большую часть артиллерии уже в ходе начавшегося наступления. Этому способствует и ставка на новые 160-мм минометы. Тяжелая артиллерия относительно малочисленна, и ее перемещение скрыть легче. Отдельные кочующие орудия будут имитировать присутствие АРГК в полосе 33-й и 43-й армий. Танковые и механизированные корпуса по плану в первый день операции совершат марш 50 км по ракадам вдоль линии фронта и будут введены в бой на вторые сутки операции, до этого также оставаясь в полосе 33-й и 43-й армии. Если Академия наук не врет с погодой, то противник просто не успеет отреагировать на этот маневр, а, скорее всего, ничего не заметит. К тому же, каждый корпус будет изображать из себя вместе ложного сосредоточения не меньше, чем танковую армию, что тоже должно ввести немцев в заблуждение. Хорошо, но мероприятие по маскировке и дезинформации возьмите на личный контроль. А теперь послушаем, что скажет нам товарищ Пуркаев, раз уж первая Великолукская операция. Командующий Калининским фронтом встал, одернул китель, прокашлялся и начал доклад. Подробно описав обстановку, признал операцию «Марс» главной, а Великолукскую — вспомогательной. Написал план проведения операции и пожаловался, что сил, особенно для «Марса», недостаточно. Затем выступал Конев, который также просил подкреплений. «Товарищи, командующие фронтами, вы должны понимать, что основные события сейчас разворачиваются на юге и действовать теми силами, которые вам уже выделили. Особо обращаю ваше внимание на недопущение чрезмерных потерь без достижения значимого результата. Мы уже достаточно потеряли своих бойцов и командиров, чтобы разменивать их даже один к одному. Не останется у нас бойцов. Как будем родину защищать? Как будем освобождать ту половину страны, что отдали, воевать не умея? Вот, учитесь у товарища Берия. Его снайпера за 2 года войны застрелили более 230 000 фашистов, сами потеряв всего несколько сот из подготовленных 25 000. Это ж на целую успешную операцию тянет. Вот как надо воевать. У ставки карман не бездонный. Мы можем выделить вам только специальные части. Дивизий свободных у нас нет. Поэтому мы направим вам на каждый фронт по 5 батальонов РГК. Это огнеметчики СРОКС-3. Примените их в первом ударе под Ржевом. Скажем, по батальону на дивизию первого эшелона. Синоптики обещают снег и ограниченную видимость. Это как раз то, что для этого мощного, но не дальнобойного оружия надо. А товарищу Пуркаеву под Великие Луки, пожалуй, направим дивизион тюльпанов и дивизион М-240. А заодно и отдельный танкосамоходный батальон РГК. Предупреждаю, техника направляется на войсковые испытания и ни в коем случае не должна попасть к врагу. Особое внимание обращаю на действия подвижных корпусов, ни в коем случае не раздергивать их по бригадам. Бригад у вас и так достаточно, а мехкорпуса мы не для того организовывали, чтобы вы их дезорганизовывали. На этом все. Приступайте. Успехов вам, товарищи! Маришин М.Е. Наступает ударная. С каждым днем сильнее чувствовалось дыхание зимы. Во второй половине ноября похолодало и выпал снег. Это увеличило трудности при маскировке войск в районах сосредоточения. На наше счастье, погода стояла нелетная, вести воздушную разведку противник не мог. 24 ноября передовые полки четырех дивизий, действовавших на главном направлении, начали разведку боем. Артиллерия поддерживала их. Однако за весь день эти полки лишь приблизились к переднему краю немецкой обороны, но вклиниться в нее не сумели. Подразделения залегли под плотным, хорошо организованным огнем гитлеровцев. Разведка боем не принесла ожидаемых результатов. Система вражеского огня, его огневые точки были выявлены далеко не полностью. Артиллеристы не получили нужных данных и, естественно, не смогли потом действовать с достаточной эффективностью. С утра 25 ноября в наступлении двинулись основные силы 3-й ударной армии. Встречая упорное сопротивление, дивизии 5-го гвардейского стрелкового корпуса уверенно шли вперед. Тут нам очень помог почин старшего лейтенанта Нагорного, командира батареи, приданного армии дивизиона «Тюльпан». Видя, что артиллерийский огонь издалека не может надежно подавить оборону противника, и пехота несет потери, он решительно выдвинул свои крупнокалиберные самоходные минометы на прямую наводку. Под прикрытием танков отдельного танко-самоходного батальона батарея заняла позиции всего в 1,5-2 километрах от вражеского опорного пункта и обрушила на противника десятки тяжелых мин за считанные минуты. Стрелки, воодушевленные такой поддержкой, поднялись в атаку и ворвались в опорный пункт практически без потерь. Выжившие немцы были оглушены и полностью дезориентированы, сидели в траншеях и бестолково открывали рты. По примеру Нагорного стали действовать и другие батареи дивизиона, что позволило гвардейцам атаковать одновременно 3 смежных опорных пункта и быстро продвигаться вперед. Заняв несколько населенных пунктов, они за сутки значительно продвинулись вперед. Враг отступал, ведя сдерживающие бои. На некоторых участках он пытался контратаками восстановить утраченное положение. Но наступление наше продолжало развиваться. 357-я стрелковая дивизия, преодолевая ожесточенное сопротивление, к утру 26 ноября выбила немцев из деревни Мордовище и перерезала железную дорогу западнее Великих Луг, ведущую в Новосокольники. К этому времени 9-я гвардейская стрелковая дивизия, взаимодействуя с соседями, окружила группировку противника в районе Шерипина. К счастью, сила эта дивизия тоже вышла на железную дорогу восточнее станции Острянь. Продвинувшись на 7 километров, гвардейцы вместе с передовыми частями 381-й стрелковой дивизии замкнули кольцо окружения вокруг Великолукского гарнизона. Для развития наступления на главном направлении генерал-майор Галицкий решил ввести в прорыв 2-й механизированный корпус. Он должен был в ночь на 27 ноября сосредоточиться в лесу, близ Сурагина, в 15 километрах юго-западнее Великих Луг, и направить усиленный передовой отряд для захвата города Новосокольники. Выполняя приказ, корпус с боем вышел в указанный район. Его усиленная танко-самоходным батальоном бригада, выдвигавшаяся на Новосокольники, натолкнулась на отчаянное сопротивление, зацепившись, однако, на окраине поселка. Командир корпуса ввел в бой все свои силы. В 16 часов 28 ноября бригады корпуса обошли станцию с севера и юга, окружив там часть 3-й горнострелковой дивизии. Егеря сопротивлялись отчаянно и тут снова пришлось применить тюльпаны, а также 160-миллиметровые минометы. Ночной бой в поселке разгорался на ограниченном пространстве, и мины тяжелых минометов производили в рядах противника страшное опустошение. К утру 29 ноября все было окончено. Несколько иначе развивались события северо-западнее Великих Луг. 381-я дивизия в первый день наступления, почти не встречая сопротивления противника, овладела рубежом Горовадка-Ржевина, перехватив дорогу Великие Луки-Насва. Командир дивизии полковник Маслов направил один полк с танковым батальоном на Великие Луки, а двумя полками, в соответствии с указаниями командарма, развернул наступление на Новосокольники. 28 ноября эти полки достигли рубежа Гвоздова-Курова в 10 километрах от Новосокольников. В этот период в штаб армии поступили сведения о выдвижении из района Насвы на Великие Луки 8-й гитлеровской танковой дивизии. На встречу ей была тотчас направлена 31-я стрелковая бригада, находившаяся в армейском резерве. Она получила задачу выйти в район Сопки, Тулубьева, занять там оборону и не допустить прорыва неприятеля к Великим Лукам с северо-запада. Туда же было послано еще две бригады с холмского направления. Нарастала угроза левому флангу армии со стороны Невеля, где появилась свежая 291-я пехотная дивизия гитлеровцев. Чтобы задержать это соединение, генерал Галицкий решил выдвинуть на рубеж Воркулева-Данченки один полк 28-й стрелковой дивизии и 184-ю танковую бригаду. По распоряжению командующего Калининским фронтом на это направление подтягивались 45-я лыжная бригада и два полка 360-й дивизии из соседней 4-й ударной армии. Боевые действия продолжали развиваться с нарастающей силой. Обе стороны вводили в бой резервы. Трудности не уменьшались, но главное было уже сделано. Оборона неприятеля юго-западнее Великих Луг прорвана, группировка в районе Шерибина уничтожена, немецкий гарнизон в городе полностью окружен. Вечером 28 ноября в специальном сообщении Совинформбюро, переданном по радио, говорилось, что в районе Великих Луг наши войска на днях перешли в наступление и, прорвав фронт противника на протяжении 30 километров, продвинулись в глубину от 12 до 35 километров. В результате успешных боев перерезана железная дорога Великие Луки-Невель и освобожден город Новосокольники. Нам было очень радостно и приятно услышать это сообщение. Оно подняло боевой дух бойцов и командиров. Между тем, трудная обстановка складывалась на участке 31-й стрелковой бригады. Особенно много неприятностей доставила нам 8-я танковая дивизия врага. Она вела наступательные бои, стремясь прорваться к Великим Лукам с северо-запада. 4 декабря немцы овладели населенными пунктами Ряднево и Тимохны. Положение осложнилось еще больше. До Великих Луг немцам осталось пройти около 10 километров. Бригаду своевременно поддержали подразделения противотанковой артиллерии, прибывшей из резерва армии. Несмотря на большое численное превосходство врага, стрелковые батальоны и артиллеристы самоотверженно отбивали атаки танков и мотопехоты. В этот момент во фланг и тыл 8-й танковой дивизии ударили высвобожденные под Новосокольниками части 5-го гвардейского стрелкового корпуса, 2-й механизированный корпус и два полка 381-й стрелковой дивизии. Фашисты были смяты и отброшены в труднопроходимую заволоченную пойму реки Ловоть, где их окружили и окончательно добили общими усилиями 381-й стрелковой дивизии и 31-й стрелковой бригады. Второй мехкорпус к 10 декабря вывели из боя в связи со сложной обстановкой на южном фланге. Попытки немцев прорваться к окруженному Великолукскому гарнизону с северо-запада потерпели неудачу. Враг перенес свои усилия в район Жарки, Разинки, в 20 километрах к юго-западу от города. При этом он преследовал всю ту же цель – пробиться к своим осажденным войскам. Напряженные бои развернулись теперь на ограниченном участке. С утра 11 декабря, после мощной артиллерийской подготовки, 291-я пехотная дивизия с танками перешла в наступление на фронте менее 6 километров. В последующие дни атаки повторялись с возрастающей силой. 14 декабря противнику удалось потеснить части 9-й гвардейской стрелковой дивизии и занять населенный пункт Громове. В ответ командование армии нанесло удары силами 2-го механизированного корпуса и 19-й гвардейской дивизии 8-го эстонского корпуса по основанию вражеского прорыва и закрыла брешь в обороне, окружив большую часть 291-й пехотной дивизии юго-западнее Великих Лук. Гитлеровцы поспешно усиливали свою группировку, перебросив на это направление 20-ю моторизированную дивизию. Затем 19 декабря атаковали в том же месте, стремясь выручить хотя бы 291-ю пехотную дивизию, так как гарнизон Великих Лук был уже уничтожен силами 8-го эстонского стрелкового корпуса и 297-й стрелковой дивизии при мощной поддержке артиллерии, в том числе и дивизиона М-240. Атаки следовали одна за другой. Фашисты несли огромные потери, но продолжали рваться на выручку 291-й дивизии. Каково же было их разочарование, когда 23 декабря эта фашистская дивизия была уничтожена, хотя до нее оставалось пройти всего около 3 километров. За месяц боевых действий войска 3-й ударной армии освободили города Великие Луки и Новосокольники, прервав прямое сообщение между группами армий «Центр» и «Север», нанесли противнику существенные потери, полностью уничтожив 2 пехотные, горно-стрелковую и танковую дивизии врага, нанеся большие потери еще 5 дивизиям, пытавшимся прорваться к окруженным. Были взяты богатые трофеи, в том числе 210-миллиметровые мортиры, новейшие 75-миллиметровые противотанковые пушки и танки с длинноствольными орудиями. Множество другого оружия и амуниции. Было захвачено более 10 000 пленных. Исаев. Когда внезапности уже не было, а о Великолукской операции «Альт-История». Благодаря удачному решению о вводе в бой всех сил 2-й МК, Новосокольники были взяты 29 ноября. 3-я ГПД разгромлена. Этим был закончен первый этап операции «Окружение». Уже 30 ноября 2-й МК был сменен стрелковыми частями, которые уничтожили мелкие окруженные группы немцев и укрепили фланги прорыва. Для деблокирования Великолукской группировки 83-й ПД немцы наносят удары с севера силами 8-й ТД и с юга 291-й ПД и 11-й ТД. На севере, отбросив нашу 31-ю СБР, они почти прорвались до своих окруженцев. Немцам остается пройти всего 10 километров. Но в этот момент во фланг и тыл 8-й ТД наносит удар 2-й мехкорпус при поддержке стрелковых подразделений. В течение 5 дней 8-я ТД окружена и разгромлена. После чего все тот же 2-й МК с севера и 19-я гвардейская СД с юга 15 декабря бьют по флангам немецкого прорыва на южном участке. В результате немецкая группировка сама оказывается в окружении. 83-я ПД, окруженная в Великих Луках, также к этому дню частично уничтожена, частично сдалась. Дальнейшие события сводятся к попыткам немцев деблокировать 291-ю ПД силами 20-й МД, сосредоточенной к 19 декабря. Удар неудачен. В это время наши войска, освободившиеся после штурма Великих Луг, уничтожают 291-ю ПД в котле, и фронт стабилизируется. Итоги операции. У немцев уничтожены 83-я ПД, 8-я ТД и 291-я ПД. Понесли тяжелые потери 3-я ГПД, 20-я МД, 11-я ТД, охранные батальоны и датские эсэсовцы. У нас ощутимые потери понес 2-й МК, потери стрелковых подразделений сравнительно невелики. Генерал-полковник Василевский А.М., штаб Сталинградского фронта, раннее утро 15 декабря 1942 года. А ведь в той версии истории, которую нам показали потомки, Великие Луки были взяты лишь 15 января следующего года. У немцев была полностью уничтожена лишь 83-я ПД. А наши потери, особенно стрелковых подразделений, были вдвое выше. Но главное, отчего я смотрю на Великие Луки, далекие от Сталинграда. В той истории 11-я ТД, понесшая под Великими Луками потери, но сохранившая достаточно высокую боеспособность, была одним из наиболее активных участников контрудара Гота. Здесь же смотрю сводку. Она ведет бой в Ржевском выступе возле Оленина, уже сильно побита, полностью потеряв один батальон своего танкового полка. И это при том, что 6-я ТД самого опасного игрока команды Манштейна мы выбили у Котельникова. Значит, что остается у немцев? А вот 17-я ТД, которая в иной истории была переброшена только 17 декабря, при том, что партизаны докладывали об эшелонах с танками на участке Брянского фронта, что-то успели и пустить под откос. Так что в этой истории 17-ю немцы сняли раньше, и по времени она вполне может уже прибыть вместо 11-й ТД, которая точно уже не успеет. И что интересно, если немцы все же ее сдернут, значит, недостаточно испугались за свою группу «Центр», чтобы срочно снимать 7-ю ТД из Франции и эсэсовцев. То есть, если эта дивизия все же появится в ближайшую неделю-две, то французов и танковый корпус СС можно ждать лишь к концу января. Итого, у Манштейна есть потрепанная 23-я ТД, переброшенная с Кавказа, еще сильнее побитая 17-я ТД, тоже неполного состава, в полсотни танков. Следующее пополнение, свежая 7-я ТД и СС «Викинг» ожидаются, я уже сказал. Считаем дальше. В той истории немцы били двумя кулаками. Правый, наиболее сильный и опасный, наносил удар от Котельникова. В него входил 57-й танковый корпус, включающий в себя две танковые дивизии, 6-ю и 23-ю, а также 16-ю моторизованную и 15-ю авиаполевую. Роль левого кулака играл наступавший от ниже Чирского 48-й танковый корпус, 11-я танковая, 336-я пехотная, 7-я авиаполевая, плюс 17-я танковая, позже подошедшая на усиление правому кулаку. Да еще румыны, 1-я, 2-я, 18-я пехотная дивизии и 5-я кавалерийская, которых сейчас точно можно не считать после Котельникова. 4-я румынская армия по существу распалась, разбежалась по степи, бросая все вплоть до винтовок. Несколько тысяч этих мамалыжников взяли в плен казаки 4-го кавкорпуса, кого сумели догнать. И если судить по их состоянию, то сделать из оставшейся обмороженной, безоружной и деморализованной толпы боеспособной части в разумный срок не хватит никакого немецкого ордунга. Для снабжения ударной группировки прорыва необходима железная дорога, хотя бы до района развертывания. Так что вариантов, где будет деблокирующий удар, только два. Те же, что в той истории, Котельниково и Нижнечирский. Хотя в той истории год и тащил за собой громадный обоз снабжения, 3000 тонн горючего, продовольствия, боеприпасов, а также несколько сотен полугусеничных тягачей. Но это все для окруженцев Паулюса, на их прорыв. Если же учесть, что в котле немцев сидит в полтора раза больше, а запасов, особенно горючего, у них много меньше, то долгий марш своим ходом для Гота, ну, очень нежелателен. Сколько бензина попусту сожгут. И я уверен, Котельников в этом случае отпадает. И от того, что сил у немцев почти вдвое меньше, не хватит их на два мощных кулака. И развертывание их там будет затруднительным. Котельниково наше, с рубежом по речке Аксай, плюс взорванный мост на реке Сал и еще станция Красноармейская, разрушенная взрывом эшелона с боеприпасами. Никак не может Манштейн рассчитывать, что ему удастся пробить нашу оборону так быстро и без серьезных потерь, а затем еще и получать бесперебойное снабжение. Даже если решил бы собрать там все, что у него осталось. Дали нам потомки не то чтобы много, но и немало. Вот интересно, ничего определенного о них не знаю. Кто, что, как. Знаю ли когда-нибудь вообще? Но на все, что сообщил мне товарищ Сталин, смотрю уже как на абсолютно реальное. Ход всей войны до 45-го, техника, тактика, боевой устав по опыту войны, уже активно внедряемый в курс боевой подготовки. Здесь, на Сталинградском фронте, два полка новейших бомбардировщиков Ту-2 и большое количество тяжелых минометов калибром 160 и даже 240. И две роты связи, прибывшие с Ленфронта. Самое ценное приобретение. При каждой роте батальон охраны, чтобы абсолютно секретная техника не попала в руки противника. Причем подлинно секретными являются не трехосные ЗИСы с антеннами, а три, имеющиеся в каждой роте небольших, размером с книжный том, прибора, на которых, собственно, и ведется работа. Перехват, расшифровка, пеленгация немецких радиостанций с записью позывных и почерка радистов, что позволяет при случае отдавать ложные приказы. И возможность по команде заглушить в районе действия все передатчики, не отмеченные как свои. И интересно, А кто на приборах работает? Неужели люди оттуда? И ведь не спросишь прямо. Приказ самого. Штабу, конечно, работы прибавилось, так как приходится считать все и за немцев. По всей куче перехваченных депеш составляет логичную картину их диспозиции и ожидаемых действий. Причем по опыту первых дней сличение этого ожидаемого и осуществленного показало высокую достоверность. Нет, можно предположить, что немцы будут вести радиоигру ради нашего заблуждения. Но ведь и подлинные приказы они должны как-то передавать. И проводной связью не заменить, расстояние слишком большое. А уж управлять подвижными соединениями тут радиоальтернативы нет. Так что туман войны для нас был намного прозрачнее, чем для немцев. И сосредоточение их ударного кулака в районе Морозовск, Тормосин, Нижнечирский не прошло для нас незамеченным. С теми же участниками, ну, где им взять новых, это все их валентные дивизии, которые Манштейн сумел выделить. Две танковые дивизии, 17-я и 23-я, одна моторизованная, одна пехотная, две авиаполевые, а также тыловые части и собственные, и, надо полагать, обоз к Паулюсу. Для нас лучше было, чтобы началось, потому что операция «Юпитер», ну, так в нашей истории переименовали «Малый Сатурн», который по замыслу, однако, не подменял «Сатурн Большой», а являлся его первым этапом, должна начаться завтра, как и в той истории, для чего Юго-Западный фронт был усилен из резерва Ставки. Нам отдали практически все. 9 лишних стрелковых дивизий, 5 танковых и механизированных корпусов, в истории потомков, соответственно, 5 и 4. Еще 2 танковых, 1 мехкорпус переданы Сталинградскому фронту, развернутые на направлении Котельниково-Сальск-Тихорецкое. И транспорт для дальнейшего броска на Ростов. И авиация, кроме упомянутых полков, на Ту-2 еще 6 штурмовых, 4 бомбардировочных, 6 истребительных. Но все же иметь в полосе наступления сильный маневренный кулак противника, не связанный боем и имеющий достаточно снабжения для длительных автономных действий обоз, было бы очень неприятно. Время работало против нас. Мы и так рассчитывали выйти к Ростову не за счет более раннего начала операции, сколько учитывая большую слабость врага. Через 2 недели на поле появятся новые игроки из Европы. За тех, кто побегут с Кавказа, можно было беспокоиться меньше. Берия не тюленев, преследовать будет энергично, и вся авиация АДД, насколько я знаю, вместо Кёнигсберга и прочих удаленных целей, уже месяц работает по Краснодарскому железнодорожному узлу и прочим объектам Северокавказской железной дороги. И партизаны там активизировались. В сводке информбюро объявлено: награжден Героем Советского Союза Петр Игнатов, чей отряд первым на Кубани освоил новую технику диверсий на железных дорогах, и группы диверсантов заброшены им в помощь. Но вот маневренная битва танковых дивизий в открытой степи внушала обоснованное опасение даже мне. Уж слишком опасным противником были немцы, именно в этой области, имевшие огромный опыт. Я очень внимательно прочел, что было под Харьковом в феврале 43-го, в той истории. Как только будет время, надо обязательно провести командно-штабную игру на тему. Но время также в чем-то было и за нас. Я прочел, что в той истории немцы в котле все же не сильно голодали. Суточный паек их солдата на передовой составлял 75 граммов сухарей и 200 конины, И это в конце января. Но в истории нашей, собственно, немцев в окружении оказалось больше. А вот румын, чьи лошади шли на пропитание, столько же. И часть лошадей была уже съедена самими румынами, пока не отобрали. А часть продовольствия, то ли 10, то ли 15% от общего количества, была уничтожена нашей бомбежкой по известным из той истории местам немецких складов. И борьбе с воздушным мостом с самого начала уделялось гораздо больше внимания. Не всякий «Юнкерс» долетит до Сталинграда. Причем их истребители сидели в питомнике и гумраке почти без топлива, что сильно облегчало работу нашим летчикам. В итоге же выходило, что немцам в окружении было гораздо хуже. Так рискнет Манштейн или нет? Он вообще-то по натуре игрок, причем азартный. У нас подготовлены рубеж обороны по Дону и Мышкове, причем по образу Курской битвы, той истории, когда основа всего — это противотанковые опорные пункты, в каждом от батарей до дивизиона пушек, под единым управлением, могущих сосредоточить огонь по одной выбранной цели, вписанная в местность так, что овраги, рвы, минные поля заставляют танки, атакующие один из опорных пунктов, подставлять борта под огонь соседнего, имеющие также минометные батареи со строжайшим приказом прежде всего бить по немецкой пехоте, отсекая ее от танков, и гарнизон от стрелковой роты до батальона с траншеями полного профиля, проволокой и минами. Также в наличии связь с тяжелой артиллерией, ведущий огонь с закрытых позиций по целеуказанию или пристрелянным рубежам, но готовясь стрелять и прямой наводкой, если танки прорвутся, имея на этот случай свое пехотное прикрытие с пулеметами и минометами. И сидящий в каждом пункте командир-авианаводчик, могущий вызвать штурмовики. В той версии истории это остановило немцев на Курской дуге. В этой, конечно, у нас не было времени сделать все полностью как там, но ведь и противник еще не тот. Ну а в завершении, если немцы все же прорвутся, я с трудом не могу поверить, что им удастся прорвать даже такой рубеж. Но вот не верю, что у них будут малые потери. И тогда их, уже побитых, встретят два наших мехкорпуса, 4-й и 6-й, и два танковых корпуса, 7-й и 13-й. Все совершенно свежие, полного состава, не уставшие, с полными баками и боекомплектом. Скажу откровенно, я бы на месте Манштейна не рискнул. Но ведь немцы наших сил и приготовлений не знают. И главное, они не знают, что мы знаем об их планах. И что мы знаем, как в той истории успешно отразили их гораздо более сильный и опасный удар. А это дает огромный заряд уверенности лично мне, что очень важно. Так рискнет Манштейн или нет? Затемно немцы не воюют, если начнут, то сейчас, или, по крайней мере, до полудня. Доклад из 258-й стрелковой дивизии, атакованы большим количеством немецких танков, за ними мотопехота. Без артиллерийской или авиационной подготовки? Погода плохая, видимость всего ничего. Значит, они нашей авиации боятся больше, чем рассчитывать на свою. Ну, оправдаем доверие вождя и надежды потомков.